Глава 15. Разумеется, отдыхать я не пошла. Я же ночью сюда гнала не ради того, чтобы хорошенечко выспаться на свежем лесном воздухе. Вернее, в избе до самой крыши, наполненной искомым воздухом, потому что парить бесплотным духом не хочу. Ни в лесу, ни в городе. Пробовала уже недавно, мне не понравилось. И хотя в глаза какой-то жизнерадостный дебил насыпал по полстакана песка, а в голове стоял или лежал монотонный гул, слова деда Тихона послужили великолепным энерджайзером. Сна не было ни в одном глазу, впрочем, в обоих тоже. Да и где там было поместиться сну, когда все песком засыпано? Дед Тихон попытался, конечно, еще раз отправить меня в дом, но я даже отвечать не стала. Старик тяжело вздохнул и укоризненно покачал головой. «Ох, девонька, да чего же ты упрямая? Ведь сейчас толку от тебя никакого не будет. Ты уже свою задачу выполнила, привезла беднягу сюда. Шла бы в избу, поспала. Так нет, еле стоит, под глазами круги огроменные, но уходить не хочет. А мне потом и ее лечи». «Не надо меня лечить. Насчет еле стоит, знахарь прав. Я могла удерживать себя в вертикальном положении только благодаря капоту джипа. Мне бы присесть только. Можно в машину?» «Нельзя, Аннушка. Зло на тебя перекинется, когда я его гнать буду. Погоди, я сейчас». И старик направился в дом, вынес оттуда старый деревянный стул и большое ватное одеяло. Поставил стул так, чтобы я находилась у него за спиной. Затем помог мне сесть и заботливо укутал одеялом. Отошел на полшага, критически осмотрел получившуюся ватную гусеницу, удовлетворенно кивнул и с максимальной строгостью даже брови сдвинул для усиления эффекта. Сказал: «Так, девонька, слушай меня внимательно. Сиди тихо, с места не вставай, ни слова не говори. Что бы ты ни увидела и не услышала, ни звука, иначе все испортишь. Поняла?» Я молча кивнула. «И не бойся ничего». «Ох, милый дедушка, если бы ты знал, что мне пришлось пережить не так давно, ты бы так не беспокоился». Знахарь снова пошел в дом, на этот раз его не было минут 7. А когда он появился, я невольно ахнула. Вместо привычного, пропахшего травами и махоркой кряжестого старика, из дома вышел старец. Именно так. Лицо деда Тихона постражело, как-то вытянулось, превратившись в лик, на котором сияли огромные глаза. Длинные седые волосы были зачесаны назад и перехвачены берестяным обручем. Одет он был, несмотря на пронизывающий влажный февраль, только в белую полотняную длинную рубаху и белые же домотканные штаны. И босой. Меня затрясло, когда он ступил голыми ногами с крыльца в снег. Но старец, казалось, не ощущал холода. Он подошел к джипу, открыл все дверцы и начал закреплять везде, где это было возможно, церковные свечки, а на спинку заднего сиденья поставил икону. Как он добился устойчивости, я со своего места разобрать не могла, но образ взирал теперь сверху на вытянувшегося в пса. Не знаю, наверное, дед Тихон нарушал какие-то церковные каноны, делая все это ради собаки, но для него, как и для меня, это было прежде всего страдающая душа, а в каком теле она находилась, не суть важно. Теплых огоньков свечей загоралось все больше. Я слышала, как дед Тихон, зажигая свечи, что-то говорит в полголоса. Скорее всего, он читал молитвы, но какие, разобрать я не могла. Зато смогла увидеть, как по мере увеличения интенсивности церковного света вокруг Мая сгущалась, стекаясь изо всех углов, тьма. Она была живая, эта тьма. Она шевелилась, колыхалась, бугрилась, выбрасывая щупальца в разные стороны, словно пыталась выбраться. Но сгустки мрака, коснувшись ореола церковных свечей, конвульсивно дергались и шлепались обратно, на Мая, которого уже почти не было видно под слоем этой мерзости. Липкая грязь потекла была туда, где не было свечей ни икон, к открытой крышке багажника, но там стоял старец, а в его поднятых над головой руках была еще одна икона, побольше, причем, судя по темным доскам, очень и очень старая, намоленная. Из нее, постепенно нарастая, начал струиться свет. Не такой, как я видела тогда в Сан-Тропе вокруг моей дочери. Это было другое сияние, вызывающее ощущение отцовской заботы и защиты. Знахарь заговорил сначала тихо, потом все громче и громче. Понять его я не могла, это был церковно-славянский язык, современному человеку известный плохо, совсем неизвестный, если честно. Но то, что сконцентрировалось сейчас вокруг Майя, похоже, все понимало, хотя, по словам старика, это было чужое зло. Корчилось оно, во всяком случае, как свое, словно слова знахаря прожигали его насквозь. Но сдаваться тьма не собиралась. Май неожиданно дернулся раз, другой, а потом начал корчиться синхронно с мраком и закричал тонко и страшно. И первым, и вторым, и всеми последующими моими желаниями было одно — сорваться с места и бежать на помощь. Кому? Им обоим. Но я помнила слова деда Тихона и потому оставалась на месте, сжимая кулаки все сильнее, до боли, пока не ощутила, что по ладоням потекло что-то горячее. Ну вот, испачкало кровью дедово одеяло. Ногти впились в кожу ладоней и проткнули ее насквозь. Зато я смогла сдержаться. Хотя это было трудно, очень трудно. Мне казалось, что знахарь не справляется, что тьма сейчас заберет Майя, добьет его. Очень уж жутко корежило пса. А крик становился все громче. Но и старец говорил все громче. Его голос звучал набатом, икона над головой сияла все сильнее, а рубаха, борода и волосы развивались так, словно оттуда из джипа дул ветер, черный ветер. И вдруг стало нестерпимо тихо, так тихо, что в ушах запищал невесть откуда взявшийся комар. Дед Тихон, устало пошатнувшись, опустил руки и прижал икону к груди. А Май больше не кричал и не корчился. Он, брошенной грудой тряпья, остался лежать на дне багажника. Он умер? Я медленно поднялась со стула. Шагнуть вперед не было сил. Подойти, дабы убедиться, что все усилия оказались напрасными и зло забрало Майя, не могу. Не пойду. Знахарь же приблизился к джипу и склонился над псом. Стоп, приблизился. Значит, я всмотрелась внимательнее. Гнилой черной слякоти вокруг Майя больше не было. Лишь теплый свет свечей освещал сейчас салон автомобиля. «Ну, что стоишь, девонька?» — повернулся ко мне дед Тихон. «Иди к своему страдальцу, он тебя ждет». Словно подтверждая слова старика, из багажника раздалось слабое радостное повизгивание. А поздним утром мы с дедом Тихоном пили душистый чай из самовара с сухарями, сушками, брусничным вареньем и лесным душистым медом. И все было хорошо, просто замечательно. Я, правда, периодически хлюпала носом, поглядывая в закуток возле печки, откуда на меня смотрели обожающие глаза Майя. Но это было обычное дело, узел-то развязался. Пса дед Тихон решил оставить пока у себя, до полного его, пса, выздоровления. А когда Май поправится, мы приедем к нему всей семьей и посмотрим, как встретятся Ника и Собакевич. В худшем случае пес останется жить здесь. Но думаю, нет, уверена, теперь все будет в порядке. Дикая выходка волкодава там, в клинике, была, скорее всего, связана с этой непонятно откуда взявшейся порчей. Кто сотворил такое с Маем, зачем это понадобилось, мы с дедом Тихоном так и не пришли к единому мнению. Да еще какое-то чужое зло. На мой вопрос старик ответил так. «Знаешь, Аннушка, я ведь не впервые порчу-то изгоняю, насмотрелся уже на такое. Но подобная гадость местных злых людишек, кто бы они ни были, всегда одинакова. Слабовата она, супротив черни, на несчастного пса насланной. Не нашей земли порождение, вот что я тебе скажу, девонька», — задумчиво проговорил он, поглаживая окладистую бороду. «Или борода была обычной. Я ведь, если честно, слабо представляю, как выглядит настоящая окладистая борода. То ли она не должна помещаться в оклад иконы, то ли чем больше оклад, то есть заработок, у бородоносца, тем она борода и больше. Дед Тихон снова был прежним, привычным стариком, сидевшим сейчас напротив меня за столом и смолившим козью ножку. Для рафинированных особ поясняю, в данном случае под козьей ножкой имеется в виду самостоятельно свернутая из листка бумаги папироска, набитая махоркой, а вовсе не настоящая нога, безжалостно отпиленная у козы. Домой я отзвонилась сразу после того, как проснулась. Там все было в порядке. Ника позавтракала и играла у себя в комнате, причем так увлеклась, что даже не пришла поговорить по телефону с мамой. Катерина хотела сходить за ней, но я запретила. Наоборот, очень хорошо, что ребенок занят, кукситься не будет. А я спокойно, не торопясь, доеду до дома. Потом из аэропорта Владивостока позвонил Лёшка. Они летели в заключительный город гастрольного тура Хабаровск. Естественно, что мужу о своих подвигах я рассказывать не стала, иначе крику было бы. Да и о Мае говорить еще рано. Вот вернется завтра, тогда и покаюсь. Я поднялась из-за стола и подошла к лежавшему на теплой подстилке Маю. «Ну что, девонька, уже поедешь?» — улыбнулся старик. «Может, задержишься на денек?» «Не могу. Завтра Леша возвращается. Будем нашего папу с дочкой встречать». Я гладила счастливую мордуленцию пса. Нос был уже не горячий, а такой, каким должен быть. Прохладный и в меру сопливый. «Не скучай, малыш, и выздоравливай поскорее. Дедушка», — повернулась я к знахарю, — «не забудь связаться с нами сразу, как только он поправится». «Не переживай, свяжусь. Езжай спокойно». Я и поехала. И доехала, на удивление, хорошо, несмотря на то, что дневная трасса на Москву весьма существенно отличается от ночной. Да еще и погода решила подкинуть мне снежную метель. Но все это была такая ерунда по сравнению с бедой, которую удалось отвести. Дома, не посвящая Катерину и Нику в подробности, я рассказала о своей поездке и о том, что дед Тихон пообещал поставить Мая на лапы гораздо быстрее, чем это сделали бы московские врачи. Катерина, конечно же, разохалась и устроила мне сеанс ворчания и бухтения, обзывая сумасшедшей и ненормальной. А разве это не одно и то же? Это же надо сорваться посреди ночи, чтобы отвезти собаку в лес, да еще у черта на куличках. А если бы, а не дай бог? Ника же не произнесла ни слова, только в конце рассказа крепко обняла меня за шею и поцеловала. Потом спрыгнула с маминых коленей, где сидела все это время, и ушла в свою комнату. А я отправилась в спальню и прилегла на кровать. Голова слегка кружилась, надо бы поспать минут 120. Внезапно с кухни раздался сильный грохот, словно обрушился потолок. Меня буквально снесло с кровати. «Катерина, что у тебя там?» «Тишина. Странно. Надо проверить, что там уронила наша домоправительница». А наша домоправительница уронила себя. Катерина лежала, неловко подогнув руку между столом и холодильником, на котором стоял работающий телевизор. «Да что же это такое в самом-то деле? Что за напасть на нашу семью?» Я бросилась к Катерине, проверила пульс, вроде в норме, дыхание тоже ровное, похоже на обморок. Легонько похлопала ее по щекам, брызнула в лицо водой. «Помогло». Катерина открыла глаза и попыталась встать. «Не спеши!» Я подложила ей под голову диванную подушку. «А то, не дай бог, опять в обморок хлопнешься. Ты как себя чувствуешь? Сердце как? Голова? Что случилось?» «Аннушка!» Губы домоправительницы задрожали. Из глаз двумя мощными потоками хлынули слезы. «Горе-то какое у нас! Горе!» «Ты о чем?» Говорить почему-то вдруг стало очень трудно. Губы словно замерзли. «Самолет, на котором летел наш Лешенька, разбился. В новостях только что сказали». «Нет», — прошептала я, отступая. «Нет, этого не может быть. Я не верю». «А ты поверь», — произнес за спиной странный какой-то утробный голос. «Я все-таки достал его. Теперь твоя очередь». Воздух сгустился и стал тягучим, словно резиновым. Медленно, преодолевая его сопротивление, я повернулась. В дверях кухни криво усмехаясь, стояла Ника.